8 февраля. На этот раз дата установлена точно. Расскажу о том, что произошло с нами со времени последней моей записи еще там, в Гросс-Крепсе. Описать в подробностях эти кошмарные 2,5 недели невозможно. Слишком много потребовалось бы бумаги. Попытаюсь осветить лишь некоторые моменты. В тот памятный вечер, 17 января, я не успела завершить свою запись. Часов в 9 явился мрачный Шмидт. Заявил, что получен приказ о всеобщей эвакуации населения и что к 6 часам утра мы должны быть готовы к отъезду. Много вещей с собой не набирать, взять лишь самое необходимое. Перед выездом он, Шмидт, проверит все лично, и если увидит, что прихвачено что-то лишнее, немедленно, зофорт, вышвырнет тут же на дорогу. Для семейств Гельба, Эрны и для нас выделена отдельная повозка, управлять которой будет Гельб. Чтобы не мучить лошадей, на вазу с вещами могут сидеть лишь дети Эрны, и то время от времени. Все остальные отправятся пешком. Следует позаботиться о питании в дороге. Пусть Леонард и Анна пойдут сейчас с ним в усадьбу. Получат муку для хлеба и кое-какие овощи. Времени до отъезда еще достаточно. Ночь длинная, можно успеть и сварить, и испечь. Да, Сима со своей дочерью останутся временно в усадьбе. Вместе с Линдой. Если им вдвоем будет тут страшно, могут перебраться в хозяйский дом. Вполне возможно, что опасность не столь велика, что просто возникла паника. А оставлять скотину и птицу без присмотра и без ухода он, Шмидт, не считает нужным. В случае же необходимости все оставшиеся, таких в округе около 15 человек, будут немедленно эвакуированы по второму заходу. Линде даны на этот счет указания в отношении повозки и лошадей. «Господин Шмидт, позвольте остаться здесь и мне с мамой», сиплым от волнения голосом попросила я. «Тоже временно, до следующего приказа. Вдвоем им не справиться, ведь Нина еще совсем мала. А как только поступит вторичный приказ, мы все сразу...» «Я уже сказал, останутся здесь только Линда и Сима с дочерью», повысил голос Шмидт. «Все остальные отправятся со мной, и не вздумайте своевольничать». Он сердито поводил перед моим носом взад-вперед толстым, в рыжих волосах пальцем. «В приказе четко говорится, всех ослушников ждет строгое наказание, вплоть до расстрела». Шмидт вместе с мамой и Лешкой отправились в усадьбу, а я в тревоге и в смятении бросилась к Гельбу. «Генрих, вот на кого надежда. Джона я теперь вряд ли увижу. Он наверняка сейчас под замком, под крепкой охраной. А Генрих поможет нам. Армейский дезертир не должен, не может показываться в открытую на людях. Он вынужден прятаться. Вот мы, я и мама, и останемся с ним». Генрих сам сказал, что в окрестностях Мариенвердера ему знаком каждый уголок. Сам сказал. Сходу я проскочила прихожую. Наружная дверь почему-то оказалась на этот раз открытой. Влетела в комнату. Гельбиха подняла голову от раскрытого чемодана. С недоуменным, несколько растерянным видом уставилась на меня. «Фрау Гельб, извините, мне надо видеть Генриха». Бледность залила ее лицо. Рукой она оперлась о край стола. «Но... Генриха здесь нет. Тебе же известно, что он...» «Фрау Гельб», перебила я ее, «пожалуйста, я все знаю. Поверьте, мне просто необходимо видеть Генриха». Позади раздались шаги. Обернувшись, я увидела Гельба. Выражение его лица было так же растерянным, смущенным. Гельбиха со страхом смотрела на мужа. «Ты знала? Ты знала, что Генрих вернулся? Ты видела его?» Невнятно, словно у него весь рот был забит чем-то вязким, спросил, не трогая с места Гельб. «Да, не сердитесь на меня. Это произошло в конце декабря, совершенно случайно. Я зашла к Анхен за утюгом, но ее не было дома, а дверь почему-то оказалась не на щеколде. В тот вечер Генрих мне все рассказал. Мы решили, что будет лучше, что для вашего спокойствия будет лучше, если вы ничего не узнаете. Извините». «Но нашего сына действительно сейчас нет здесь», — мягко сказал Гельб, остановившись передо мной. «Если тебе все известно, то узнай остальное. Ты ведь понимаешь, что ему нельзя было оставаться здесь, где его все знают. Вчера вечером приезжал наш родственник из Кёнигсберга. Словом, сегодня утром с первым поездом они оба уехали. Скажи, а зачем тебе понадобился Генрих? Участливо спросил Гельб, заметив, видимо, как изменилось мое лицо. Может быть, я или фрау Эмма в силах чем-то помочь тебе? Нет, вы вряд ли сможете. Я сбивчиво рассказала Гельбу о своей, увы, теперь уже бесполезной идее. Я не советую вам прятаться. Это очень опасно, решительно сказал Гельб, выслушав меня. Нарушить приказ в военное время значит рисковать жизнью. Особенно это касается вас, астарбайтеров, а также всех военнопленных. Тут расправа будет наиболее жестокой. Не горюй, добавил Гельб, положив мне руку на плечо, и губы его дрогнули в подобие улыбки. Весь этот кошмар недолго продлится. Можешь быть уверена, далеко никто не уйдет. Все равно русские скоро перекроют все ходы. Всю ночь мы не спали. Мама сердито гремела в кухне противнями и кастрюлями. Сима, у которой все валилось и вылетало из рук, бестолково помогала ей. Она никак не могла осмыслить, хорошо это или плохо, что они с Нинкой остаются здесь, в одиночестве, а мы отъезжаем, и то и дело принималось плакать. Нинка, сидя у порога комнаты, ощипывала еще не остывших кур, которых Леонид самовольно, почти на глазах у Шмидта, выволок из курятника, и тот при этом, где бы это записать, не решился ничего сказать ему, а лишь досадливо крякнул. Нинка через открытую дверь, беспрерывно фыркая губами на летающий пух и шмыгая носом, мрачно следила за моими сборами. «Дурочка ты!» — проникновенно сказала я ей. «На твоем месте я не хлюпала бы и не ныла, а прыгала бы до неба от радости. Ведь вы обе, возможно, раньше нас попадете к своим. Может быть, даже первыми, и вернетесь в Россию». После этих слов Нинка вроде бы немного приободрилась, но в постель так и не легла. Я с тяжелым сердцем занималась сборами. В первую очередь уложила свои дневники, письма и фотографии. И каждую минуту, каждую секунду, не переставая, ждала Джона. Сейчас он явится, и сразу все станет ясным. Он найдет выход. Наверное, уже нашел его. Мы останемся и вместе встретим наших. Почему он задерживается? Ведь он же знает, не может не знать о начавшейся эвакуации. Что-то случилось? Но что может случиться? Что может помешать ему прийти? Я уверена, Хельмут не станет чинить препятствия. В записке Джон пишет, что непременно будет у нас сегодня. Правда, сейчас только начало дня, вернее, еще ночь, раннее-раннее утро. Но ему уже наверняка известно, что приказ об эвакуации уже приведен в действие. Внезапно меня пронзила ужасная мысль. Ведь если он сейчас не придет, а я утром должна отправиться в ненавистный путь, мы никогда с ним больше не увидимся. Никогда. И он не услышит от меня тех слов, которые мне больше всего на свете хотелось бы теперь сказать ему. На часах пробило 3. Я вышла на крыльцо. Ночь была лунная. Сияла серебристо-голубым светом. Сильно морозило. В доме Гельба тоже не спали. Во всех окнах пробивались из-за штор узкие полоски света. Бодрствовали, похоже, и у Эрны. Там что-то глухо грохнуло в коридоре. Хлопнула дверь. Громко заплакал, и тут же смолк Пауль. И со стороны деревни доносились какие-то неясные звуки, скрипы, шорохи. Беспрерывно лаяли собаки. Значит, и там тоже не спят, готовятся. У меня мелькнул проблеск надежды. Джон все же придет. Уже скоро. Просто в данную минуту, когда все вокруг бодрствуют, он не может вырваться из лагеря. Вот все немножко успокоится, и он придет. Еще есть время. 3 часа. Он придет. Но Джон так и не пришел. В 5 часов явился одетый по-дорожному Шмидт. В папахе, в меховой дахе, в бурках. Велел Леониду отправляться запрягать лошадей. Значит, все. Все кончено. Я сделала последнюю попытку. Господин Шмидт, пожалуйста, разрешите мне остаться. Мне и маме. Мы не можем уходить отсюда, пожалуйста. Почему не можете? Шмидт хмуро сдвинул брови. «Почему не можете? В общем, так». Он смотрел на меня насупясь, но в его глазах я не увидела ни обычного высокомерия, ни привычной насмешки. В них мелькала какая-то жалкая затравленность, даже, похоже, плохо скрытый страх. «В общем, так. Вы поедете или пойдете, считайте, как хотите. И ты, в первую очередь. Если русские войска нас нагонят и захотят всех убить, ты скажешь, что я не был слишком жестоким хозяином и что не так уж и плохо относился к вам, астарбайтерам. Ты не сможешь этого не сказать, хотя бы в силу своего герехте характер. Что, разве я не прав? Ведь я не был таким, как, к примеру, Бангер, верно? Не звал никогда полицию». Вот как они заговорили. Вот почему он так упорно тянет нас за собой. Боится русских. Страшно. До умопомрачения боится русских. Надо же, даже отметил как заслугу справедливость моего характера. Оценил таки. А как он, как они все старались на протяжении 3 лет выбить из нас и это стремление к справедливости, и самостоятельность мышления, пытались превратить нас в бездумных рабов. Ну да ладно, порадоваться бы мне теперь, подоржествовать бы сейчас над ним, над его растерянностью и унижением, да только черт с ними со всеми. Они и без меня уже достаточно наказаны. И еще неизвестно, что, какие испытания предстоят им впереди. Еще не было 6, когда 2 доверху груженных тракторных прицепа и пара конных подвод выехали из усадьбы. Несмотря на кажущееся смирение, Шмидт остался верен себе. Увидев пристроенный мною с краю телеги патефон, он с привычным брюзжанием «лошадей надо пожалеть» выставил его на крыльцо. «Это патефон, мой памятный подарок. Он не займет много места», — сказала я, пытаясь снова водрузить маленький чемоданчик поверх узлов и коробов. «У нас и так почти нет ничего. Лишь самое необходимое». «А я говорю нет», — рявкнул Шмидт. «Перебьешься без своего патефона. Там негде будет плясы разводить. Живыми бы остаться». Нинка подхватила сброшенный с воза миниатюрный серый чемоданчик, прижала его к себе. Последние минуты перед отъездом из Маргаретенхофа мне запомнится, наверное, надолго. Я стою на крыльце, без мыслей в голове, с пустым сердцем. В последний раз кидаю безнадежный взгляд в сторону усадьбы Насса. На мне нелепое, широкое и длинное, чуть не до земли, кожаное пальто брата, которое я вынуждена была водрузить на себя после безуспешной вялой перепалки с мамой. По ее выражению, в этом пальто я буду чувствовать себя в дороге, как в печурке. И к тому же, если вещь на плечах, это верная гарантия того, что она сохранится. Правда, в последний момент я попыталась как-то усовершенствовать кожаное чудище. Большими стежками подшила, сколько смогла, подол. Но все равно при ходьбе вещь бьет меня по пяткам. Итак, с опустошенным сердцем я спускаюсь с крыльца, присоединяюсь к остальным отъезжающим. Утратившая в ранние, предутренние часы свой медный блеск луна, устало прикрылась легкой кисейной накидкой. Притоптанный снег уже не кажется серебристо-голубым, а словно бы присыпан пеплом. Мороз щиплет щеки, при дыхании изо рта вырывается белый пар. На ресницах беспокойно переминающихся лошадей навис мохнатый иней. Шмидт с каменным выражением лица взгромождается на трактор. Гельб, суетливо проверив последний раз упряжь, тоже пристраивается на передке телеги. Его примеру тотчас следует Леонид, выполняющий роль кучера на конной повозке, груженной хозяйским скарбом. Закутанные в шарфы и платки Ханс и Пауль, подсаженные кем-то на верхотуру воза, незаметно весело подпрыгивают на узлах, радостно оглядываются вокруг. Мама в ватнике, в шерстяной косынке, в прохудившихся, еще из России, валенках. С безразличным, отрешенным видом молча наблюдает за мальчишками. Эрна и Анхен, словно внезапно вспомнив о чем-то, обеспокоенно перекидываются какими-то словами. Гельбиха, пятясь из калитки, скорбно и мелко крестит дом, сарай, дорогу, пробежавшую кошку, забытое возле порога ведро. Из-за раздвинутого брезентового полога тракторного прицепа виднеется заспанное, любопытное лицо Клары и хмурый неприветливый лик новой фрау. Последнее, что я вижу, это стоящих на примятом снегу возле груши, глотающих слезы Симу, Нинку и Линду. У Нинки в руках патефон. Мой памятный подарок. Мотор трактора чихнул. Затарахтел ровно и неторопливо. Гельб с Лёшкой дернули поводья. Скрипнули натужно колеса. Тронулись. Все принялись махать тем, кто остался руками, что-то кричали им. Я не оглядывалась. 9 февраля. Сегодня утром неожиданно разговорились с паханом. Собственно, никакой это, по-моему, не пахан, а обыкновенный парень. Кстати, вроде бы очень неглупый и начитанный. Отлично владеет английским, немецким и польским языками. Странно, что он принял на себя такую роль. А впрочем, кто-то же должен быть даже в таком обществе, как нынешнее наше, организатором. Даже здесь, в этом вонючем клозете. О себе пахан вначале почти ничего не рассказал, лишь назвал свое имя – Валентин Тумачевский. Зато усиленно интересовался мной, откуда я из России, где была и у кого работала в Германии, в каком месте сбежала от хозяина и как мне это удалось, какие имею планы на будущее. Мне казались неприятными его вопросы. Подумалось, будто допрос снимает. И я отвечала нехотя, как говорится, с 5 на 10. Внезапно пахан спросил. «Я видел, ты вчера и позавчера что-то писала в тетради. Если не секрет, что?» «Секрет», — ответила я, неприятно удивленная его наблюдательностью и бесцеремонностью. Ведь мне казалось, что этот самоуверенный властный парень даже ни разу не взглянул в нашу сторону. Кто он, в конце концов? Может быть, состоящий на службе у гестапо ловкий осведомитель? И все-таки... «Поделись со мной о том, что ты пишешь», — настойчиво сказал пахан. «Просто я прошу это для твоего же блага». «Ну, если ты так настаиваешь, я веду дневник, записываю свои впечатления от встреч с людьми, некоторые мысли. Словом, ничего интересного». «Ах, вот оно что! Любопытно. Ведь я тоже когда-то увлекался дневниковыми записями. Но это дело интимное, я понимаю, что тебе мое любопытство малоприятно. Знаешь что?» Он серьезно смотрел на меня. «Хочу тебе дать совет. Меньше делись здесь с людьми, тем более незнакомыми. Там, возле тебя, какие-то девчонки появились. Поляки, чехи. Меньше делись с ними. А то тут всякое бывает. Сболтнет некто что-то по простоте душевной. И смотришь, этого некто уже увела полиция». В свою очередь, пахан немного приоткрылся. До войны успел окончить институт иностранных языков, освоил английский, а немецкий знал с детства. Он наполовину немец, его мать немка, она и обучала его, заставляла дома разговаривать по-немецки. Между прочим, об этом, об его причастности к арийской расе здесь, в Германии, не знает никто. Для всех он обыкновенный восточник. Мы проболтали с ним часа полтора. Кстати, Валентин сказал, что иногда сюда является жандармерия, чтобы отобрать несколько человек для различных городских работ. Если у меня есть желание, он может оказать мне протекцию. Там, на воле, можно чем-нибудь разжиться, естественно, не забывая об осторожности. Я сказала, что желание и на работу, и на разжиться у меня имеется. Ну а теперь продолжу свое повествование. Когда наша тракторно-конная кавалькада приблизилась к Гросс-Крепсу, дорога уже сплошь оказалась забита многочисленными беженцами, а также повозками, фурами, бричками, доверху груженными разным домашним скарбом. Безлошадные, поднатужась, толкали перед собою двухколесные ручные тележки. На некоторых из них виднелись среди коробов и узлов сколоченные наспех дощатые ящики, откуда доносилось глухое, возмущенное кудахтанье. Над ящиками кружились в сизом морозном воздухе невесомые пушинки, что вылетали из многочисленных щелей. Там в тесноте и давке бились за жизненное пространство, прихваченные хозяевами в путь пернатые беженцы. На многих повозках безучастно восседали с накинутыми на согбенные плечи пледами, платками и одеялами молчаливые нахохленные старики и старухи. Молодые женщины с растерянными и ожесточенными лицами несли на руках похожих на бесформенные кульки грудных младенцев. Ребятишки постарше, уцепившись ручонками за материнские юбки, похныкивая, семенили рядом. Позади некоторых фур вышагивали грустные, с побеленными инеем мордами коровы. Ошалелые от непривычного зрелища собаки, повизгивая и огрызаясь, лавировали с поджатыми хвостами между колесами и копытами. Среди двигающейся мимо толпы в скудном предутреннем свете мелькнули несколько знакомых лиц из Литчина, Брандау, Пачкау, Петерсхофа, восточников и немцев-батраков. Но сколько я не вглядывалась, ни Веры, ни Люси среди них не увидела. Улучив момент, Шмидт со своим трактором и прицепами, а за ним и Гельб с Леонидом на повозках, вклинились в кричащую, лающую, кудахтающую и мычащую гущу. И началось наше вынужденное, подневольное путешествие по городам и весям Пруссии. Тогда, в первые минуты, во мне все еще продолжала теплиться слабая, но упрямая надежда. «Не может быть», — твердила я себе, — «не может быть, чтобы не пришло избавление от этого насильственного угона. Сейчас мы будем проезжать мимо дома Клейманна. Галя как-то сказала мне, что ее хозяева вроде бы колеблются. Трогаться ли им с обжитого места в неизвестный, несомненно, полный лишений путь? Или остаться здесь? И что бетонированный погреб в их дворе уже давно переоборудован в прочный бункер, в котором можно будет пересидеть хоть с десяток фронтов? Я знаю, и Клейман, и его фрау вроде бы всегда неплохо относились ко мне. Неужели они откажут мне теперь? Неужели для нас двоих не найдется там местечко? Я уверена, что на первых порах в нынешней толчее Шмидт не хватится нас, а потом, когда пройдет время, уже будет поздно. Не решится же он возвращаться назад со своим громоздким трактором и всеми повозками и прицепами. Во дворе дома Клейманна царила предотъездная суматоха. Стояли наготове две груженные конные повозки. Возбужденные лошади, коротко всхрапывая, мотали головами, дергали нетерпеливо поводья, нервно переступали, цокая подковами по бетонному покрытию, мощными косматыми ногами. В сумеречном свете я увидела стоявших в ожидании возле крыльца, одетых по-дорожному в пальто и в платках, Галю и новую служанку, Польку Едвигу. Галя держала в руках какой-то продолговатый сверток. «Галя!» — с упавшим сердцем окликнула я ее. Бросив сверток на крыльцо, Галя ринулась ко мне. Плача мы обнялись. «Что же происходит, Галька? Оказывается, и вы тоже. А я надеялась. Ты знаешь, Сима с Нинкой остались, правда, временно. Мы тоже хотели, но чертов Шмидт. Что делать, Галя? Спрятаться бы куда?» «Это невозможно. Клейман сказал, что следом непременно пойдет фельджандармерия. Всех, кто скрывается, будут без разбора стрелять или вешать. Я так боюсь за Люську, как бы она не сбежала куда». Галя громко всхлипнула. «Так все неожиданно произошло. Сейчас хозяева проверяют дом. Через несколько минут мы тоже трогаемся». Больше я уже ни о чем не думала, ни на что не надеялась. Просто отрешенно, машинально шагала среди толпы, без мыслей, без каких-либо желаний, даже без грусти. Дорога по-прежнему была сплошь забита людьми и повозками. Время от времени в общий поток вливались новые беженцы из ближайших деревень и хуторов. Вся эта взбудораженная, нервная, снявшаяся с веками обжитых мест людская громада устремилась на запад. На запад, черт бы их побрал, к цивилизованным, родственным по духу англоамериканцам, подальше от красных варваров, русских. Несколько раз вдоль колонны передавался по цепочке чей-то категоричный приказ: «Освободить дорогу! Очистить путь! Шнеллер!» Тогда повозки, телеги, коляски спешно сворачивали к обочине. Люди, теснясь, расступались. Движение временно приостанавливалось, а вдоль магистрали либо мчались навстречу потоку на восток, обдавая всех дымом и смрадом, пятнистые черно-зеленые военные грузовики, набитые молоденькими, испуганными солдатами, по-видимому, новобранцами, либо тащилась в обратном направлении на запад покалеченная техника. И вот уже, ближе к вечеру, чудо все-таки произошло. Судьба расщедрилась, подарила мне нечаянную, скорее всего, последнюю радость. Снова раздался повелительный клич: «Очистить путь, лось!» И по дороге мерными колоннами стали проходить пленные. Первыми шли наши, русские. Я стояла вблизи от магистрали, поэтому не могла не увидеть наших добрых знакомцев, друзей из Петерсхофа, Анатолия, Димку и Владимира. Кто-то из них тоже издалека заметил меня. Не обращая внимания на свирепую ругань вахманов, все трое, нарушив строй, торопливо подошли ко мне. Однако времени для разговора почти совсем не было. Только успели пожелать друг другу выбраться живыми из этого пекла, да искренне погоревали о том, что так глупо приходится уходить от своих. За русскими пленными шли французы. Белые виски под черным беретом мелькнули и исчезли среди серо-коричневых рядов. Роже не увидел меня, а я не окликнула его. К чему? Как говорят, долгие проводы, лишние слезы. Кроме того, мое внимание было целиком занято показавшейся из-за поворота дороги колонной англичан. Первыми шли пленные Смолкерая, за ними из разных дальних и ближних хуторов и, наконец, от Насса. Джона я увидела сразу. Он шел с непокрытой головой, запихнув пилотку в карман шинели. Ветер теребил непокорные кудри. Он смотрел прямо перед собой, и мне показалось, был глубоко чем-то опечален. Я окликнула его, когда он проходил мимо. Он быстро вскинул голову, в его синих глазах вспыхнула безудержная радость. «Сегодня утром рано я был у вас, удалось ненадолго сбежать из лагеря, но мне сказали, что ты, что вы все уже отправились вместе со Шмидтом», быстро сказал он, обеими руками сжимая мою ладонь. «Дарлинг, прости, я не смог ничего предпринять. Понаехали новые охранники, настоящие цепные псы. Мы всю ночь просидели под замком. Прости». Со стороны удаляющейся колонны злобно орали охранники. Один из них с автоматом в руках остановился посреди дороги, всем своим видом показывая нетерпение и досаду. Но Джон словно бы не видел и не слышал никого. «Я разыщу тебя», — торопливо говорил он. «Мы непременно встретимся. Если останусь жив, я разыщу тебя, где бы ты ни была. Ищи меня в России, только там, Джонни». Я не могла не сказать ему то, что он ждал, что хотел бы услышать. «Джонни, я отвечаю тебе на тот твой вопрос, да. Ты понимаешь меня, Джон? Да, да, да!» Рывком он притянул меня к себе. С невыразимым чувством горечи и смятения мы молча обнялись с ним. В первый раз. А потом, не разжимая рук, в великом волнении и в печали прикоснулись друг к другу губами. В первый и в последний раз. Под гнусные вопли конвоиров Джон побежал догонять колонну. Я смотрела ему вслед, пока могла видеть, пока не затуманились глаза, пока его шинель не затерялась среди других, таких же зеленовато-коричневых шинелей. Вот и все. Вот и все. Теперь уже, видимо, окончательно. Навсегда. 10 февраля. Если не ошибаюсь, суббота. Сегодня с утра пригнали 5 новеньких, поляков и чехов. Но, увы, ничего отрадного они не смогли сообщить. О наступлении русских по-прежнему не слышно. И если не считать за ненормальность обилие беженцев на улицах, в скверах и в подворотнях, то город живет почти обычной жизнью. Да, вести весьма неутешительные. Неужели задержка опять надолго? В это утро мы с нашими новыми друзьями отпраздновали новоселье, чокнулись кружками с тухлой водой и закусили корочками хлеба. По распоряжению всесильного пахана, вольготно расположившиеся вдоль лучшей дальней от всех четырех параж стены, французские пленные слегка потеснились. И мы с мамой, а с нами и занимавший ближнее лежбище пожилой поляк пан Тадеуш, упомянутая уже здесь украинка Надя, а также примкнувшие к нашей компании в последние дни полячки Янина и Марыся и чешка Станислава, перебрались на другое место жительства. Здесь оказалось намного комфортабельнее и удобней. Во-первых, вонь значительно слабее. Во-вторых, никто теперь не станет спотыкаться о наши ноги в темноте. Валентин сказал, что, по-видимому, сегодня явятся полицаи, чтобы отобрать несколько человек для каких-то городских работ. Предупредил, что включил в список и меня. Чтобы не томиться зря в ожидании, я снова достала свой дневник. Как назло, в моей парижской ручке кончились чернила. Хорошо, что в кармане пана Тадеуша нашелся карандаш. Итак, день за днем, от рассвета до наступления темноты мы шли и шли вслед за тракторными прицепами и повозками. Позади оставались какие-то небольшие города, обезлюдевшие, словно бы вымершие деревни, где из-за закрытых наглухо ворот раздавалось то голодное мычание скотины, то нетерпеливый поросячий визг. Порой случалось, что наше цивильное шествие надолго затормаживалось, когда впереди возникала какая-либо водная преграда и скапливалась громадная очередь на переправу или когда проезжую часть занимали бесконечные военные обозы. На ночлег обычно устраивались там, где заставала темнота. Хорошо, если на пути попадалась пустая деревня, где в заброшенных домах нередко можно было найти еще не остывшие плиты, или на худой конец какой-то сарай или скирда сена. Но часто приходилось спать и под открытым небом, на морозе. Тогда всю ночь трещали на обочине дороги костры, метались в свете красноватых огней какие-то тени, плакали озябшие дети, пахло дымом, талым снегом и паленой шерстью. Однажды это было на окраине какого-то небольшого городка, из темноты выросли очертания большого строения, как впоследствии оказалось амбара, стоявшего в поле, вблизи от дороги. Шмидт, он постоянно без устали пас нас, проводив всех до тяжелых скрипучих ворот, вернулся на ночлег в свою кибитку. Из-за опасности возникновения пожара Шмидт категорически запретил пользоваться спичками и даже отобрал у Леонида его полупустой коробок. И мы все, словно слепцы без поводырей, пробирались в кромешной тьме с вытянутыми вперед руками, в поисках свободных мест, где можно было бы прилечь, дать себе хотя бы небольшой отдых. Под ногами шуршала солома. Со всех сторон раздавалось сопение и храп. Эрне вскоре повезло. Я услышала, как она счастливым шепотом уговаривала хнычущего Пауля снять промерзшие сапожки. Угомонилось и Гельбово семейство, и только мы с мамой да Лёшка все еще продолжали безуспешные поиски. «Пробирайся сюда», — позвала наконец меня шепотом мама. «Тут, кажется, свободно». Почти на ощупь я направилась в сторону ее голоса, переступая, а где и переползая, через чьи-то храпящие тела. Там, где она стояла, и впрямь оказалось небольшое свободное пространство, как раз для двоих. Обрадованные, мы втиснулись между спящими незнакомцами и тут же мгновенно провалились в тяжелый без сновидений сон. Ночью я проснулась от страшного холода. По-видимому, на улице опять сильно морозило. Ноги у меня совсем окоченели, к тому же ужасно мерзла спина. Неподалеку обиженно плакал простуженный Пауль. Расстроенная Эрна тихо успокаивала его. «Отчего так холодно?» — подумалось мне. «Ледник, что ли, там за спиной?» Осторожно отведя назад руку, я ощутила под пальцами грубый ворс материи. «Странно. Похоже на шинель или на бушлат. Ах, не все ли мне равно, кто там дрыхнет сейчас?» Мелькнула в мыслях сквозь навалившийся заново сон. «Прижмусь-ка, я поплотнее к этому типу. Авось, быстрее согреюсь». Утром я проспала побудку. Мама едва растолкала меня. По-прежнему утопающий в темноте амбар уже весь был заполнен сдержанным многоязычным говором, сердитыми вздохами, простуженным кашлем, детским плачем. А оказывается, Шмидт уже дважды окликал нас от порога, и Гельб с Лёшкой отправились к своим повозкам. «А что же, твой сосед или соседка не поднимается?» — спросила мама, споткнувшись в темноте о того, кто лежал рядом со мной. «Ему что, не надо никуда спешить? Эй, товарищ! Камерад!» Она наклонилась над спящим и тут же в испуге отпрянула назад. «Так у него же или у нее руки ледяные! Это мертвец, господи! Посветить бы чем!» Вот когда мне запоздало, стало жутко. Всю ночь проспала рядом с мертвецом, да еще в надежде согреться, крепко прижималась к нему. «Почекайте, панове», — произнес голос рядом Боя, мам кресала. В тот же миг вспыхнуло желтое пламя зажигалки, высветило из мрака худое, обтянутое зеленовато-пепельной кожей лицо, неподвижный открытый взгляд ввалившихся глаз, слегка оскаленные зубы. На мертвеце была драная шинель. На нем не оказалось, однако, ни шапки, ни сапог, ни даже каких-либо опорок. Вместо обуви топорщились на худых ногах рваные грязные портянки. По всем признакам, это был наш, русский пленный, ограбленный каким-то гнусным мародером. А однажды это случилось уже незадолго до нашего побега. Нам действительно повезло. Был уже поздний вечер, когда мы добрались до какого-то городка. Шмидт торопился, гнал свой трактор, несколько раз принимался орать на Лёшку и Ельба за медлительность. Оказывается, на окраине города жили какие-то его родственники, и они спешили к теплому ночлегу. Прибыв, наконец, на место, Шмидт вместе с новой фрау и Кларой вошли, сопровождаемые встретившим их чрезвычайно любезным хозяином, в дом. Потом на крыльцо вышла какая-то весьма важная фрау с прической-башенкой и в фартуке, видимо, экономка, повела Эрну с детьми и семейство Гельб в расположенный неподалеку небольшой флигель. А нам троим, маме, Леониду и мне, было приказано отправляться на скотный двор, мол, там нам будет хорошо, просторно и тепло. Мы поставили себя выше мелочных обид, не подали вида, что оскорбились подобным неравенством. Тем более, что предоставленные в наше пользование скотские хоромы и в самом деле оказались не так уж и плохи. Все коровы, а их было много, наверное, около сотни, уже лежали на чистых соломенных подстилках, сонно поглядывая на непрошенных гостей влажными лиловыми глазами, безостановочно, словно заведенные, жевали и жевали свою жвачку. Их стойла располагались по обе стороны длинных, протянувшихся из конца в конец, огромного помещения яслей, заполненных мягким, душистым сеном. Первым делом мама отыскала в одном из закутков эмалированное ведро, вытряхнула из него содержимое, какие-то сухие коренья, чисто вымыла его под струей воды и, растормошив одну из коров, ужасно недовольную подобной бесцеремонностью, надоила литра два чудесного молока. Плотно поужинав, мы стали готовиться ко сну. Я облюбовала для себя уютное местечко и не где-нибудь, не на кубах жесткого прессованного сена, на которых устроили свои ложи мама и Лёшка, а в яслях. Моя импровизированная постель напоминала детскую люльку, настолько была удобной, мягкой и теплой. С высокого потолка лился ровный, приглушенный матовыми плафонами свет. Чуткую тишину ночи нарушало лишь монотонное, слабое похрустывание бесконечных жвачек. Я сразу уснула, и мои сны в эту ночь тоже были легкими и светлыми, с солнечными бликами в кронах берез, с шелестом трав, с тихими звонами колокольчиков на лугу. Каково же было мое состояние, каков был ужас, когда, проснувшись словно бы от толчка, поутру, едва разлепив глаза, я увидела тянущиеся ко мне со всех сторон удивленные и, как мне тогда показалось, ужасно агрессивные рогатые морды. Все коровы были уже на ногах и теперь пялились на меня своими сливоподобными глазами, как на внезапно возникшее, нежелательное для них чудо. Разбудив отчаянным визгом спавших на своих местах маму и Лёшку, я стрелой промчалась, лавируя между коровьими рогами и разбрасывая на бегу сено вдоль всех яслей, с чувством громадного облегчения от удачно обойденной опасности спрыгнула на бетонный пол. Мама, взяв вчерашнее ведро, снова подсела было к теплому коровьему боку. Но как раз в этот момент в конюшне появился то ли управляющий, то ли швайцер, и ей пришлось с позором ретироваться. Что еще вспоминается? Однажды, когда наша усталая, цивильно-конно-людская армада надолго застряла возле переправы через какую-то реку, в первую очередь путь был предоставлен, казалось, бесконечной колонне побитой, изувеченной техники. Тогда многие воспользовались случаем, принялись торопливо готовить на кострах кое-какую пищу. Мама тоже решила заняться немудреной стряпней, использовать для этой цели тех кур, что приволок испанского курятника в ночь перед уходом Леонид. Она послала меня и Лёшку за хворостом в ближайший перелесок. Тем временем Анхен раздобыла у кого-то на час-полтора вместительное ведро, и вскоре над весело пылающим костром закипел, распространяя вокруг божественный аромат, весь в золотистых жировых блестках, крепкий бульон. Миски и ложки мы предусмотрительно прихватили из дома, и, усевшись всей своей компанией вокруг ведра, раскрасневшиеся, смачно хлебали вкусное варево, с аппетитом обгладывали куриные кости. «Погляди на Клару!» — с ехидным смешком шепнула мне Анхен. «Делает вид, что не смотрит на нас из-за своего брезента, а у самой слюнки текут». «Надо и их позвать», — кинув взгляд в сторону прицепа, решительно сказала мама. «Тоже ведь люди, хватит тут на всех». «Эй, Адольф!» — крикнула она в обычной своей манере угрюмо сидевшему на подножке трактора и притворявшемуся, что не замечает нашей дружной трапезы, Шмидту. «Ком сюда! Небось ведь тоже, а у Хессен хочешь! Зови к нашему столу также свою молодуху и Клару. Ком-ком! Хуна! Брюля! Очень шмёктный! Куриный бульон, очень вкусный!» И Шмидт встрепенулся, кивнув согласно в сторону нашего костра, нырнул под полок в кибитку, откуда после краткого совещания появился с вместительной миской в руках, направился к нам. Почему-то в это мгновение я увидела в нем совсем другого, почти незнакомого человека. К костру шел в конец измученный старик с осунувшимся, закопченным лицом, с грязными, обветренными, обсаженными цыпками руками. Шел человек, который еще недавно чувствовал себя полновластным хозяином над нами и вершителем наших судеб, а теперь то и дело откровенно заискивал перед каждым, с унижающим его подобострастием заглядывал в глаза. Одна штанина на нем была разодрана сверху донизу, и он неумело зашпилил прореху в нескольких местах крупными булавками. Сквозь дыры прорехи просвечивали грязные голубые подштанники. У Шмидта дрожали пальцы, когда он протянул маме миску. «Пожалуйста, Анна, налей нам на всех, на троих. Майны фрау и тохтер плохо чувствуют себя». И понес, сутулясь, обжигая грязные пальцы в бульоне, бережно ступая, боясь пролить хотя бы каплю. Мы молча смотрели ему вслед, а фрау Гельб задумчиво изрекла, как всегда, с философским подтекстом. «Теперь этот человек многому научился. И еще ему немало предстоит познать. Война не только убивает и калечит людей, некоторых, прежде слепых и глухих, к людским страданиям, она делает зрячими, возвращает им слух». Военные дороги Пруссии. Та из них, по которой мы шли, запомнится мне, наверное, на всю жизнь. Подчас извилистая, словно замурованная, в огненный бетон чудовищная змея, а то ровная, серой лентой стелющаяся под ноги и упирающаяся далеко впереди в дымчатую кромку горизонта. Иногда с крутыми подъемами и пологими спусками. И наоборот, со следами многочисленных кострищ на обочинах и на всем протяжении отмеченные утерянными в пути и тут же втоптанными многочисленными ногами в грязный снег, то яркой детской рукавичкой, то частью конской упряжи, то сломанными без дужек очками. Сколько же людей уже прошло по ней в это смутное время, покинувших свои обжитые места добровольно или гонимых насильственно, но лелеявших одинаково хрупкую призрачную надежду выжить, уцелеть в кровавой бойне, и сколько еще, вероятно, пройдет. Здесь, на военных дорогах, среди всеобщих лишений и тягот, людская суть раскрывается во всей своей обнаженности. Зло, хамство и подлость действуют открыто, не рядясь ни в какие добродетельные одежды, так же, как добро, сострадание и бескорыстие проявляются в тех, кто этими высокими качествами обладает, легко и естественно, как само собой разумеющееся. Мне не раз приходилось видеть, как пожилой, едва держащийся на ногах немец слезал с повозки, уступал свое место под теплым пледом, заболевшим в пути польке или даже восточнице. Или как русская женщина, сама изрядно уставшая и измученная, брала из рук в конец обессилевшей молодой немецкой матери ее закутанного в одеяло грудного младенца и несла его бережно и осторожно, как свое родное дитя. Но ведь бывало и нередко по-другому, когда, например, безутешно и отчаянно плакала в предчувствии голодной смерти какая-нибудь старуха, обнаружив пропажу скудных своих запасов беззастенчиво прихваченных с бедной повозки каким-то неизвестным подонком. В те дни я впервые близко узнала власовцев. В основном это переодетые в немецкую форму с нашивками «Роа» на рукавах, бывшие советские военнопленные. Обычные русские парни, как и мы, тоскующие по России, по дому и близким, и, как и мы, полные тайных сомнений и тревог по поводу того, простит ли им Родина невольную измену, не останется ли на них пожизненное клеймо отверженных. Большинство власовцев объясняли свое вступление в русскую освободительную армию отнюдь не политическими мотивами, а царящим в лагерях для военнопленных ужасным голодом. Они знать не знают о провозглашенном генералом Власовым русском национальном походе против большевизма, а те, кто знает, не принимают его всерьез. Они, как и мы, ждут, не устают ждать своих, верят в уже близкое освобождение и, конечно, совсем не намерены драться за обещанное им немцами мнимое благополучие, а лелеют тайную надежду немедленно, при первой же возможности, перейти на сторону своих. Обо всем этом мы узнали из коротких, торопливых бесед с власовцами во время случайных встреч в пути. Сразу поверили в их искренность, и поэтому не опасались при новых встречах вступать с ними в откровенные разговоры. Но оказалось, что это не всегда можно было делать. В тот злополучный день движение на дороге опять почему-то застопорилось, и я увидела остановившуюся невдалеке от нас небольшую, человек 20, группу власовцев. Вокруг них, как всегда, стали собираться чехи, венгры, поляки, восточники, любопытствующие немцы. Протиснулись поближе и мы с мамой. Уже давно никому из нас ничего не было известно о положении дел на Восточном фронте. Если в первые дни эвакуации позади нас иногда слышался далекий, едва различимый орудийный гром, а как-то с высокой местности я даже увидела над темнеющим горизонтом странную мерцающую розовую полосу, как мне тогда показалось, отблеск далеких пожаров, то теперь уже долгое время не было никаких признаков надвигающегося фронта. Никаких. Мне хотелось узнать у власовцев, не знают ли они, а они, безусловно, должны знать об этом, где и почему застряли опять русские, не прекратилось ли вообще их наступление. «Товарищи, что там сейчас с нашими?» – спросила я, ни к кому конкретно не обращаясь, после короткого, обычного приветствия. «Мы уже давно ничего не знаем о них. Где они теперь?» К моему удивлению, мне никто не ответил. Некоторые власовцы словно бы в смущении опустили головы, а самый ближний, что стоял к нам спиной, вдруг стремительно обернулся. «Кто спросил, где наши?» Он смотрел на меня в упор. Сероглазый, с рыжеватыми ресницами, с простецким, круглым славянским лицом и слегка вздернутым носом. С виду обыкновенный русский парень, только в немецкой шинели, с нашивкой «Роа» на рукаве и с погонами ефрейтора на плечах. «Это ты вякаешь про наших? Каких ты наших ждешь? А ну, отвечай, сволочь!» В его глазах гнездилась холодная ненависть. Рука потянулась к кобуре. Внезапно перед моим носом блеснул черный ствол нагана. «Сынок, ты что? Опомнись!» Мама сходу бросилась к власовцу, пытаясь помешать ему, крепко обхватила его руками. «Не обращай на нее внимания, сынок! Она у меня глупая, недоразвитая, не соображает, что говорит. Это у нее с детства так. Ты же русский, сынок, пожалей хоть меня. У тебя ведь тоже есть мать!» «Пошла вон! Отцепись от меня! Уйдите, говорят вам!» Стараясь оторвать от себя цепкие мамины пальцы, власовец на какие-то секунды отвлекся от меня, и в тот же миг чья-то рука настойчиво потянула меня за воротник пальто назад, а передо мной возникло вдруг незнакомое широкое плечо. «Хавайся, паненка! Але прентко!» «Прячься, девочка, но быстро!» — тревожно шепнул чей-то голос. «Абер шнеллер, шнеллер! Но быстрее, быстрее!» — почти неслышно добавил другой. И не успела я опомниться, не успела даже ничего сообразить, как впереди, оттеснив меня еще дальше в толпу, появилось второе плечо. За ним третье, пятое. «Где она?» — бесновался власовец перед плотной молчаливой людской стеной. «Ах, сволочь! Она наших ждет! Все равно убью гадину!» «Какой подлец!» Смертельно бледная, с дрожащими губами мама, которую, как я позднее узнала, точно так же сховали чьи-то доброжелательные руки и плечи, возникла передо мной. «Ах, какой гад! И как такого только земля носит!» «Ну и ты хороша! Убедилась теперь, что не следует соваться со своими разговорами к кому попало. Сколько раз предупреждала!» Я была напугана не меньше мамы. Внутри все дрожало. «Господи, кто же знал? Я думала, свой, русский!» Вот после этого случая во мне, кажется, окончательно укоренилось решение бежать. Собственно, мысли о побеге не оставляли меня и раньше. Об этом я почти беспрерывно думала с первого же дня, с первого часа нашего ухода из Гросс-Крепса. А теперь ясно и окончательно поняла – надо уходить. И чем скорей, тем лучше. Почему я должна против своей воли следовать за немцами и за махровыми предателями, подобными тому власовцу? Почему? Моя жизнь – это моя жизнь, и никто, кроме меня, да еще, пожалуй, кроме Господа Бога, как любит повторять фрау Гельб, не вправе распоряжаться ею. Мне опять, в который уже раз, вспомнился тот странный сон, который я когда-то видела. Незнакомая, залитая солнцем дорога, а на ней быстро удаляющийся мой брат Ваня, крикнувший мне издалека: «Не ждите, что вас кто-то освободит! Освобождайтесь сами!» Нет, не зря были сказаны мне во сне те вещие слова. Нам надо не тащиться безропотно за надоевшими до чертиков прицепами, не ждать чего-то несбыточного, а самим позаботиться о себе, о своей свободе. Ведь ясно же, кто-то произнес эти слова: «Не надейтесь, освобождайтесь сами». Конечно, днем при свете скрыться невозможно. Шмидт все время старается не упустить нас из виду. Я знаю, что и Клара с мельничихой без устали следят за нами из-за своего брезентового полога. Но есть ночь, есть темнота, которые смогут стать и станут нашими союзниками. Я догадываюсь о том, что семейство Гельб и Эрна тоже получили от Шмидта негласное указание следить за нами по ночам. Но я не верю. Вернее, мне не хочется верить, что кто-то из них, в том числе и Эрна, способен предать нас. С Анхен мы, можно сказать, даже подружились за прошедшие полторы недели. Она открывает передо мной все свои сердечные тайны и секреты. А что касается Эрны, то она, я думаю, просто не сможет быть неблагодарной хотя бы маме, которая почти наравне с нею, с матерью, делит заботы о больном Пауле. Варит специально для него в ковше на коротких стоянках бульоны из оставшейся курицы, сушит над костром его промерзшие сапожки. Словом, я была уверена, что простая порядочность не позволит этим людям выдать нас. Ночью, когда мы, растерзав в очередной раз попавшийся нам на пути сток сена, лежали дрожа от холода с мамой рядом, я шепотом изложила ей все свои соображения. «Хватит! Я не могу больше тащиться вслед за Шмидтом и его чертовой семейкой неизвестно куда, и при первой же возможности сбегу». Я честно предупреждаю ее об этом. Наши все равно где-то наступают. Не может быть, чтобы их опять что-то остановило. Я пойду им навстречу. Если она не хочет или боится отправиться вместе, то пусть не сердится, пусть не обижается на меня. Я решила, и я уйду. Все равно уйду. Я думала, что мама рассердится или примется уговаривать меня не искушать судьбу, а повременить еще немного, что не одних нас гонят. Вон сколько восточников, поляков, чехов, итальянцев и других неарийцев идут вслед за немцами на запад и не пытаются бежать, так как понимают, что это опасно. И что какая, в конце концов, разница, кто нас освободит, лишь бы остаться живыми. А после окончания войны насильно нас никто тут не удержит. Все равно рано или поздно мы вернемся в Россию. Я уже заранее словно бы слышала все эти слова и отчужденно замкнулась в своей непоколебимости. Но неожиданно мама сказала: «Уйдем вместе. Чего это я не захочу или забоюсь? Только надо выбрать подходящий момент, чтобы уж наверняка. Я думаю, лучше всего это сделать в ближайшем городе. На первых порах там легче будет скрыться. Чего это я забоюсь? Терять нам нечего. Уйдем вместе. Господи, как же хорошо, когда рядом с тобой близкий человек. И не только близкий по родственному, по крови, а еще и по духу. С моей души спала огромная тяжесть, и я, благодарно обняв маму за плечи и почти уже не чувствуя холода, крепко уснула и опять увидела во сне свою Россию, свою родную Стрельну. С ромашковой полянкой под тополями, с грачиным граем в вышине, с плывущими поутру молочными туманами над темно-зеленой речной гладью. Ах, удастся ли мне хотя бы еще раз увидеть этот милый сердцу уголок не во сне, а наяву? 11 февраля. Воскресенье. Свистнул ветер в оконце форточку и умчался в туманную мглу. Я сижу с тобой, друг мой, на корточках, в грязном, темном, тюремном углу. Ты да я, человек и тетрадка, карандаш наш к работе готов, и растет дневниковая кладка, кладка горьких, безрадостных слов. Ни воды нет, ни хлеба, ни света, сушит сердце могильная тень. Видно, песенка наша спета, но настанет наш жданный день. Жаль, обидно за молодость куцую, за закат нерасцветшей зари. Да горит жизнь огарком замученным, только вера моя, не гори. Если завтра остывшее тело стащат вниз и накроют мешком, поспеши в край родной, моя вера, хоть на крыльях, хоть вплавь, хоть пешком. Передай, расскажи, что жива ты, что ты помнишь, что любишь, что ждешь. Даже если зароют лопаты, ту, в чьем сердце сейчас ты живешь. 11 февраля 1945 года. Кажется, про нас совсем забыли. А может, как тут многие считают, просто решили уморить голодом. Вчера не приносили ни хлеба, ни воды. Вообще за целый день никто из немецких охранников не показался в нашем клозете. И напрасно англичане принимались время от времени дубасить в кованую металлическую дверь, оторванной от стены доской, а пахан кричал в замочную скважину на всех известных ему языках все, что он думает о тех, кто оставил нас без внимания здесь, в этом вонючем нужнике. Но самое, пожалуй, неприятное – это наличие очередных мертвецов. За две прошедшие ночи тихо распростились с жизнью трое узников. Два пожилых поляка, у которых постоянно были синие губы и ногти, и один раненый в шею бельгиец. Их трупы, накрытые мешковиной, лежат в углублении возле двери, невольно приковывая к себе внимание живых, вызывая у всех недвусмысленный вопрос: кто же следующий? Сегодня в нашей камере необычная тишина. Не слышно пения итальянского соловья Петруччо. Англичане прекратили, наконец, бесполезные дверные атаки. Забросив карты, лежат молча, экономя остатки жизненных сил на своих импровизированных матрацах. Французов и бельгийцев, видимо, уже не интересует будущий раздел Германии и участь шизофреника Гитлера. Скорее всего, каждый из них больше озабочен сейчас своей собственной судьбой. Поляки, чехи и восточники тоже не подают голосов. И только оба принца, похоже, не поддаются охватившему всех унынию. Тощие и длинные, похожие на фантастических птиц, в нелепых грязных челмах и широких шальварах, они бесстрастно совершают свой обычный утренний моцион, вышагивают, брезгливо вскидывая ноги, не замечая никого вокруг, взад-вперед, вдоль помоста. Чтобы не мучиться голодными сомнениями, принесут или не принесут обед, и быстрее скоротать время, снова достаю свой дневник. Итак, я остановилась на том, что мы с мамой решились на побег. Удобный, на мой взгляд, случай представился на второе же утро. Дорога круто поднималась в гору, и лошади, которыми управляли Леонид и Гельб, не смогли одолеть подъем. Достигнув вершины холма, Шмидт отцепил трактор от кибитки, где, судя по опущенному пологу, еще продолжали досматривать сны Клара с новой фрау, и поспешил к ним на выручку. Семейство Гельба и Эрна с детьми были в это время внизу, возле повозок. Таким образом, в роли сторожей хозяйского добра оказались лишь мы с мамой. Движение на дороге опять почему-то приостановилось. И вот тут-то и появились возле нас какие-то непонятные типы. Их было четверо, молодых, страшно обросших парней. Один из них заметно выделялся, среди остальных, своим нелепым видом. На нем была зеленая, велюровая, изрядно засаленная шляпа, короткий, утепленный черный женский плащ с лисьим воротником, на ногах блестящие новенькие лаковые ботинки. Весь какой-то дерганый, жилистый, с неуловимым бегающим взглядом. Он производил неприятное впечатление. Остальные были в рваных ватниках, в облезлых шапках и в разношенных кирзовых сапогах, больше похожих на опорки. Тот, кто в шляпе, строго спросил меня: «Кто такие? С кем эвакуируетесь?» «Русские, ленинградцы. Идем с хозяином, у кого работали. А вы кто?» «Который? Который, спрашиваю, хозяин?» «Его здесь нет сейчас. Уехал на тракторе за застрявшими внизу телегами. А вы-то кто?» Но жилистый, казалось, не слышал меня. «Это ваш?» Он кивнул на прицеп. «Шнапс, жранье там есть?» «Насчет шнапса не знаю, а продукты, конечно, имеются. Там его дочь и жена», — предупредила я, показав глазами на замерший настороженно полог кибитки. «Плевать, не посмеют пикнуть. Покажу одну штучку». Он хлопнул по карману плаща. «В раз заткнуться! Гришка, давай!» Последние слова были адресованы к рыжему, зеленоглазому парню, который тут же ловко вскарабкался на верхотуру прицепа. Умело перевернув несколько тюков, Гришка в считанные секунды нашел то, что искал. Он привычно принялся передавать вниз своим сообщникам залитые сургучом темные пузатые бутылки. Потом, нырнув глубже, выволок наружу корзину с банками тушеного мяса и овощей. Набив плотно карманы бутылками и прихватив корзину, все четверо метнулись в сторону кювета. «Эй, куда вы?» – растерянно крикнула я. «А как же мы? Ведь это грабеж! Нам попадет, обождите!» Тот, что в шляпе, снова быстро приблизился ко мне. «Тихо, не ори! Мы военнопленные, были в лагере. Нас тоже гнали, но мы сбежали. Прячемся тут недалеко. Место надежное. Все эти ползущие на запад придурки уйдут, а мы останемся. А там, глядишь, наши. Хочешь, давай с нами, только быстро». «Но я не одна, с мамой», — сказала я в полной растерянности. «Притом все наши вещи на том вазу, что остался под горой. А ты что, хочешь пуститься в бега со всеми нарядами? Словом, решайте со своей мамой или-или, только быстро, 2 минуты, иначе мы уходим». «Мама!» Я побежала к только что разожженному на обочине дороги костру. Все случилось так быстро, что мама даже не заметила, что происходило возле прицепа. «Мама, ну что, решайся. Сейчас самый подходящий момент. Эти парни, они зовут нас. Говорят, место надежное. Ну что ты смотришь так, пошли. Ведь сама же вчера согласилась». «Куда идти-то? А ты знаешь, кто они?» «И что, по-твоему, мы должны отправиться прямо так? Хоть бы сухари с собой взять. Прямо так, не умрем. Это русские пленные, долго ждать они нас не будут. Давай, пошли же». И мы пошли, не оглядываясь, в чем были, без раскаяния и сожаления. Хотя нет, неправда. Об одном я сожалела. О своей оставленной на вазу Гельба сумке с дневниками. Горько, надо сознаться, сожалела. Ведь я теряла не только несколько исписанных от корки до корки тетрадей. Там, на вазу, остались все мои радости и печали, тревоги и разочарования, любовь и тоска, отчаяние и надежда. Все, что составляло суть моей жизни за 3 долгих года неволи. «Ну, что уж так-то переживать», — мысленно утешала я себя. «Ведь главное сейчас попасть к своим. Главное — свобода». Ну а дальше? Дальше был сплошной кошмар. Торопясь за своими спутниками, мы вышли на задворки какой-то усадьбы. Надежным местом оказалось небольшое приземистое строение, типа сарая, со сложенным в центре из закопченных кирпичей очагом под огромным чугунным котлом. По-видимому, здесь готовили корм для свиней. Из тесного холодного помещения еще не выветрился густой специфический сладковатый запах запаренных отрубей и вареного подмороженного картофеля. Я поняла, что имели в виду наши спутники, когда говорили о надежности их убежища. Расположенный рядом с постройкой свинарник сгорел, возможно, вместе со свиньями. от него остался лишь черный, обугленный остов. Надобность в кормокухне отпала, в нее никто из обитателей усадьбы не заходил. Да и вряд ли в это сумбурное время кому-либо из посторонних тоже пришла бы в голову мысль заглянуть в невзрачное, угрюмого вида строение. Ужасный беспорядок, хаос царили в помещении. За котлом виднелась на полу слежалая солома, служившая, видимо, здешним обитателям постелью. Над каменкой были развешаны грязные портянки. Рядом вороха каких-то цветных тряпок. Повсюду на земляном полу валялись пустые бутылки, битые стекла, окурки, ржавые консервные банки, клочья засаленной бумаги. Мы с мамой примостились на единственной колченогой скамейке, а четверка, усевшись в круг на полу, не обращая на нас внимания, сразу принялась за Шмидтовы бутылки. Очень скоро все они буквально опились. Начались бессвязные хвастливые разговоры, быстро переросшие в спор, а затем и в яростную ссору. Особенно усердствовал Тошцо в шляпе, явно претендовавший на роль лидера. Все чаще и чаще, бросая в нашу сторону неприятные, сальные взгляды, он плел явную околесицу. «Все они!» — грязным пальцем жилистый тыкал в лица своих собутыльников. «Все они дерьмо! Шестерки при нем! Хотя бы потому, что он находится здесь по спецзаданию! Это задание весьма важное для всей нашей страны! Они еще услышат о нем! О нем еще все услышат! Он не потерпит, чтобы кто-то относился к нему неуважительно!» «Куда мы попали? Это какие-то бандиты, а не пленные!» — испуганно шепнула мне мама. «Нам надо срочно сматывать отсюда. Давай, двигайся к двери». Мы попытались незаметно подняться, но жилистый тотчас разгадал наше намерение. «Куда?» — гаркнул он пьяным голосом. «Оставаться на местах. Отсюда теперь нет для вас выхода». В конце концов, кто-то из оскорбленных шестерок схватил пустую бутылку, в руках у другого сверкнул нож. Но, к счастью, кровавой драме не суждено было разразиться. Неожиданно распахнулась дверь, и на пороге возникли Шмидт и еще какие-то два типа, видимо, знакомые ему бауэры, которых он прихватил для подмоги. У каждого в руках были охотничьи ружья. Увидев нас, напуганных вдвойне, и его внезапным появлением, а еще больше разнузданным, непредсказуемым поведением упившейся четверки, Шмидт, моментально оценив ситуацию, угрожающе вскинул ружье к плечу и, сделав зверскую физиономию, рявкнул нам с мамой. «Быстро на выход, лось! А вам?» Он угрожающе навел дуло на ошалевшую и будто в раз отрезвевшую компанию. «А вам, ворюги проклятые, не трогаться с места, если не хотите иметь дело с полицией. По каждому из вас уже давно веревки плачут. Только попробуйте высунуться вслед за нами. Только попробуйте». При этих словах еще два дула нерешительно просунулись из-за спины Шмидта в дверной проем. Под столь мощной охраной мы с мамой, не мешкая, выскочили наружу и чуть ли не бегом, подстегиваемые доносящимся позади яростным Шмидтовым ором, устремились к своему обозу. Движение на дороге уже возобновилось, но наши, возглавляемые трактором повозки, стояли в ожидании на обочине. Семейство Гельба и Эрна встретили нас удивленными, несколько сочувствующими, а Клара и Мельничиха – неприязненными взглядами. Откричав положенное, из бурного потока бранных слов мы поняли, что наш маршрут засекли опомнившиеся от постграбительского потрясения Клара и фрау. Шмидт привычно взгромоздился на трактор, и путешествие по дорогам Пруссии продолжилось. Но нечаянный глоток свободы, пусть даже в компании с грабителями, уже вскружил нам головы, и в ту же ночь мы ушли снова. На этот раз все было по-другому. Город, куда наш обоз к вечеру добрался, назывался Битов. Шмидт, прочитав нам повторную, длинную, ворчливую нотацию, удивительно, что он ни словом не упрекнул нас по поводу украденных шайкой вина и консервов. И, видя наши смиренные физиономии, успокоенный, залез в фургон. И вскоре оттуда донесся его густой храп. Мы же все, благо ночь была теплая и сырая, к счастью, наступила оттепель, расположились вокруг костра. «Не спи», — шепнула я маме. «Вот теперь-то уж и впрямь самый подходящий момент. Подождем, пока все уснут, и уйдем. Я заметила, рядом расположена тихая улица с небольшими домами. Постучим в какой-либо из них, попросимся переночевать. Неужели не пустят? А утром, когда Шмидт уедет, не станет же он рыскать в поисках нас по всему городу. К тому же ему и в голову не придет, что мы прячемся где-то поблизости, тем более в немецком доме. Утром мы отправимся в обратный путь. «Надо, пожалуй, сказать Леньке», — нерешительно предложила мама. «Утром я заметила, он обиделся на нас за то, что не предупредили его. Может, тоже пойдет с нами?» Честно говоря, мне страшно не хотелось посвящать Леонида в свои планы. И дело тут даже не в том, что присутствие с нами мужчины может, на мой взгляд, вызвать лишние подозрения у немцев. Основная же причина моей обострившейся неприязни к Лёшке была в том, что он вдруг круто изменился и довольно-таки мерзко и гнусно повел себя не только по отношению к Шмидту, но и к Эрне, к семейству Гельба. Всегда ранее тихенький, покладистый и по-холопски услужливый, безответный. Теперь он буквально преобразился, принял независимо гордый вид, стал грубо огрызаться и даже иногда покрикивать на Шмидта и на Гельба. В эти минуты он почему-то всегда напоминает мне агрессивно-трусливого с поджатым хвостом пса. Однажды я увидела, как во время одной из стоянок Лёшка залез на хозяйский прицеп и на глазах у всех с наглой ухмылкой вытащил из какого-то тюка пару добротных новеньких сапог, которые тут же, скинув с грязных ног опорки, напялил на себя. Я не знаю, не уверена, должна ли осуждать сейчас Леонида, но увидев в тот момент исказившееся, словно бы от боли, лицо Шмидта, его недоуменно затравленный взгляд, я сразу и бесповоротно осудила Лёшку. Все-таки нельзя так поступать. Каков бы ни был Шмидт, это недостойно, подло и мерзко, не только по отношению к нему, а главным образом по отношению к нам, российским людям. Мне казалось, что своим хамством Лёшка запятнал всех нас. Мне было мучительно стыдно за его поступок не только перед Шмидтом, но и перед Гельбом, даже перед Эрной. Я не понимала, до сих пор не понимаю своего состояния, злюсь на себя, но твердо знаю, Лёшка не должен был это делать, не должен. Другое дело, если бы он решился на подобные открытые действия там, в Гросс-Крепсе, когда Шмидт еще был в силе. Возможно, тогда я даже поддержала бы его. Но сейчас здесь, на мой взгляд, это равносильно тому, как бить лежачего. Словом, вот такое у меня было отношение к Леониду, когда, нехотя вняв совету мамы, я отозвала его на минутку в сторонку. «Мы все-таки скоро уйдем», — сказала я. «Мама хочет знать, согласен ли ты идти с нами или останешься здесь». Даже в сумерках было видно, как Лёшка изменился в лице. «А почему такая спешка? И куда, скажи, идти? О наступлении наших опять ничего не слышно. Не лучше ли подождать еще? Попадем в какую-нибудь историю, ведь вы уже раз ушли». «Ну, все понятно. Так сразу и сказал бы, что трусишь. Я не могла скрыть своей неприязни. Только смотри, не вздумай ляпнуть тотчас о нас Шмидту». Когда все кругом затихло, я толкнула маму. «Пора». Стараясь не шуметь, мы осторожно поднялись, подошли к повозке, где были наши вещи и где на передке, укрывшись попоной, спал Гельб. Дул сильный южный ветер. По черному небу мчались клочковатые седые облака. Время от времени в просветы между туч вплывала величественная матово-желтая луна. Тускло освещала бесконечную вереницу неподвижных повозок, тлевшие слабо кострища, спящих вокруг них людей. Я еще днем подтащила поближе к краю свою сумку с дневниками, письмами и фотографиями, а также котомку с оставшимися сухарями. И теперь нам не составило труда осторожно взять все это. Мы уже отошли от повозки, когда лежавшая возле Анхен Гельбиха внезапно подняла голову. Ее круглое лицо под лунным светом казалось похожим на недопеченный блин. «Кто здесь?» «Ради бога, тише, фрау Гельб. Это мы. Простите, мы не хотели вас тревожить. Мы уходим, фрау Гельб. Поймите, мы не в силах больше оставаться. Прощайте, фрау Гельб». Лунный свет вновь скользнул по лицу Гельбихи. Теперь оно показалось мне необычно суровым, замкнутым. Помедлив, она неуклюже задом поднялась с земли, подошла к нам. «Пусть Бог будет вам судьей, и пусть он будет добр к вам», — шепотом сказала фрау Гельб, поочередно обняв меня и маму. «Я желаю вам всего доброго, счастливого пути в вашу Россию. Kommt ihr gut nach ihre Russland». Все произошло так, как я и предполагала. Свернув на ближнюю улицу, почти свободную от повозок и от беженцев, мы быстро пошли по тротуару мимо небольших двухэтажных строений. Наверное, было уже около полуночи, но кое-где еще светились окна. Выбрав дом поскромнее, я нажала на кнопку звонка. Открыла дверь молодая женщина. Она с любопытством и с некоторым испугом уставилась на нас. Я еще раньше велела маме молчать, приняла роль старшой на себя. «Пожалуйста, фрау, нельзя ли у вас переночевать? У нас случилось несчастье. Мы едем из Мариенвердера, но в пути сдохла лошадь и сломалась телега. Теперь мы вынуждены вернуться в Берент». Я запомнила название соседнего города, через который вчера проезжали. «Там живут наши родственники. Позднее мы, конечно же, эвакуируемся вместе с ними. Безусловно, мы могли бы сейчас, как все, провести ночь на улице. Но моя мама, она плохо чувствует себя». Видимо, мой славянский акцент выдал меня. Во взгляде фрау появилась настороженность. «Скажите, а вы разве не немки? Вероятно, фольксдейчи, поляки». Я решила быть откровенной. «Нет, мы не фольксдейчи, мы русские, только знаете, мы не красные русские, а белые», поспешно добавила я, заметив, как изменилось выражение ее лица при слове «русские». «Мои родители», я кивнула на хранящую величественное молчание маму, «мои родители уехали из России давно, сразу после революции. С тех пор мы живем то во Франции, то в Германии». «О, это неважно», — лицо фрау слегка засветилось улыбкой. «Вернее, я хотела сказать, это существенно, когда вы уехали из России. Мы, немцы, всегда были рады помочь русским эмигрантам. Пожалуйста, проходите. Наверх, пожалуйста». Поднявшись по узкой лестнице и толкнув дверь, мы оказались в просторной, освещенной слабым светом ночника комнате, где на диване сидела в чепце и в капоте пожилая женщина с совершенно белыми волосами, с когда-то, видимо, ярко-синими, а сейчас блекло-голубыми глазами. «Мути, эти две фрау русские, вернее, русские эмигрантки. Они из Мариенвердера. Тут молодая фрау, она тоже оказалась белокурой и синеглазой, обстоятельно изложила матери придуманную мною легенду. «Я полагаю, мы должны немного потесниться, Мутти. Они переночуют у нас. А если... если захотят, то могут остаться с нами и подольше. Сейчас так страшно стало жить. Красные наступают, о них повсюду говорят столько ужасного, будто они убивают детей, насилуют женщин. Возможно, газеты и радио несколько преувеличивают, но все же... Они, немецкие матери, чувствуют себя такими одинокими, беззащитными. К тому же ходят слухи, что не сегодня-завтра начнется эвакуация городского населения. Просто невозможно представить себе, как отправиться в тяжелый путь с маленьким ребенком. Им известно, что некоторые их знакомые решили положиться на Божью волю и остаться на своих местах. Вот если бы русские эмигрантки согласились пожить здесь, с ними, тогда они почувствовали бы себя намного спокойнее и, пожалуй, тоже не подумали бы ни о какой эвакуации. Главное, они боятся за ребенка. Сейчас этот милый ангелочек спит, а завтра русские фрау увидят их сокровище. Говоря все это, молодая фрау суетливо скрылась за соседней узкой дверью, но разговор тут же подхватила старая фрау. «Можно ли узнать, как зовут русских эмигранток? О, очень приятно, а их имена фрау Эльза и фрау Эмма. Обратите внимание, оба имени на букву «Э». В их роду так заведено. Когда еще был жив старый муж фрау Эльзы, фатер фрау Эммы, его звали Эрнестом. Он говорил, в этом доме испокон веков детям давали имена на букву «Э». Так должно быть всегда. Малышку тоже назвали на «Э» – Эрихом. Представляете, фрау Эмма Даже мужа себе выбрала с именем Эрхард. Бедняга. Погиб в России. Оказавшись, наконец, в одиночестве, в небольшой с широкой кроватью комнате, мы с мамой с облегчением перевели дух. Уф, благодать-то какая! Можно подумать, что попали в рай. Утром проснулись рано, но еще долго оставались в постели, делали вид, что продолжаем спать. Пусть Шмидт уедет. Мы должны окончательно увериться, что его здесь, в городе, нет. Лучше протянуть время, чем случайно нарваться на него. За стеной тоже царило безмолвие. Правда, иногда раздавался торопливый детский топоток. Ребенок вдруг о чем-то спрашивал, но на него тут же шикали, и снова наступала тишина. «Слушай, похоже, что эта фрау Эмма вцепилась в нас мертвой хваткой. Как мы теперь отделаемся от них?» — сказала шепотом в раздумье мама. «Не бойся, отделаемся», — также шепотом ответила я. «Просто откроем им правду, скажем, что мы не белые, а красные русские». Уже январское солнце заглянуло из-за городских крыш в окна, когда мы вышли, наконец, из своей спальни. Теперь Шмидт, безусловно, уехал, и нам нечего опасаться. Из-за подола старой фрау Эльзы с любопытством выглядывал маленький 3-4-летний белоголовый мальчуган с яркими синими глазами. Все на «э». Вынув из кармана пальто свою губную гармошку-однорядку, я протянула ее малышу. «Это тебе. Извини, ничего лучшего у меня нет». «О, что вы, зачем? Эрих, мальчик, скажи скорее доброй фрейлейн спасибо». «Мундмоника! Губная гармошка! Это такая сейчас редкость!» Обе фрау смотрели на нас с тайной надеждой. «Ну как? Вы не хотите остаться здесь?» «Нет, извините. Нам надо идти. Наши родственники. Они ждут нас. Спасибо вам за все». Фрау Эмма проводила нас до входной двери. Она выглядела унылой, ведь рушились ее надежды остаться ждать прихода страшных красных в своей теплой, уютной квартире в компании с русскими эмигрантами, которые, несомненно, помогли бы им в трудную минуту. Спускаясь по узкой лестнице, я поймала холодную, словно неживую руку немки. «Фрау Эмма, пожалуйста, не сердитесь на нас. Вчера мы обманули вас. Мы не эмигранты, а обыкновенные русские из Советского Союза. Если точнее, из Ленинграда. Вернее, до вчерашней ночи были остарбайтерами. Хозяин имения, где мы работали, хотел, чтобы мы следовали за ним на запад, навстречу англоамериканцам. Но мы сбежали от него. Вы помогли нам скрыться. За это мы очень благодарны вам. Хочу дать вам совет, фрау Эмма. Не бойтесь красных. Уверяю вас, они не сделают ничего плохого ни вам, ни вашему малышке, ни старой фрау Эльзе. Все эти разговоры о жестокости русских – злая пропаганда. Верьте нам, они не сделают никому из вас ничего плохого. Не оглядываясь, мы быстро миновали улицу, осторожно заглянули за крайний дом, где вчера оставался наш тракторно-конный обоз. Там никого и ничего уже не было. По-прежнему по дороге тянулся нескончаемый людской поток. Плакали дети, ржали лошади, лаяли собаки. Вздохнув с облегчением, мы радостно, но и не без тайной тревоги, посмотрели друг на друга. Итак, свобода? Что она теперь принесет нам? Сумеем ли мы на этот раз воспользоваться ею? Мама широко осенила себя крестом. Потом перекрестила меня. Потом дорогу на восток. Ну, пошли, что ли? С Богом! И мы отправились наперекор общему людскому потоку, на восток. Наверное, странное это все-таки было зрелище, движущаяся в одном направлении мощная человеческая лавина и две женские фигуры, упрямо шагающие по обочине дороги в обратную сторону. Не скрою, нам было страшно. Вдруг остановят, вдруг кого-то заинтересует наш необычный маршрут. Нас и правда несколько раз останавливали наиболее любопытные встречные. Одним из них оказался уже немолодой, суровый на вид немецкий офицер, сопровождавший колонну каких-то ужасно истощенных, оборванных людей. Вопрос задавался один. «Почему идете в обратном направлении?» Я вначале с дрожью в голосе, а затем довольно бойко, попривыкла. Повторяла уже известную здесь легенду о сдохшей лошади, сломанной телеге и дальних родственниках. И любопытные, уж не знаю, верили они или не верили, отставали. О, кажется, скрипит замок в дверях. Кажется, все же наступил для нас желанный, так долгожданный Миттаг-Эссен. Обед. Уже стремительно выстроилась очередь возле входа. Звучат возбужденные голоса. Звенят в дрожащих от нетерпения руках кружки, банки, черепки. Ура! Миттаг-Эссен прибыл. Заканчиваю время на свою писанину и я. Если будет настроение, после обеда продолжу. А сейчас туда, в очередь, где уже толпятся рядом с оставившими на время свою невозмутимость принцами и машут мне нетерпеливо руками мама, пан Тадеуш, Надька. Миттаг-Эссен прибыл. Ура! 12 февраля, понедельник. Вчера не сумела продолжить свои записи. После обеда, когда почти мгновенно был съеден весь хлеб и выпита большая часть противно-тепловатой воды, у нас воцарилось настоящее веселье. Мертвецов, теперь их было уже четверо, слава богу, убрали, и настроение заметно у всех повысилось. Вновь запели на помосте беспечные итальянцы. Англичане возобновили игру в свой излюбленный покер, а бельгийцы снова повели с французами обстоятельную беседу о политике. На этот раз принялись обсуждать животрепещущий вопрос. Неужели Сталин отдаст во владение хитрым и коварным англоамериканцам средоточие всего нацистского зла, Берлин? И какую контрибуцию выплатит поверженная Германия? И выплатит ли ее вообще тем странам, своим бывшим союзницам, которые были с ней в одном блоке, а теперь находятся в состоянии войны? Потом с помоста спустился к нам несколько смущенный главный итальянский тенор Петруччо, невысокий, черноволосый и черноглазый паренек. Предложил: «А давайте споем что-нибудь вместе, ну хотя бы вашу русскую Катюшу». И первый завел красивым, чистым, как отмытый хрусталь, голосом, смешно коверкая слова: «Расцветали яблони и грюши». Мы подхватили и уже вскоре пели все вокруг. Звонко подпевала Надежда, басовито тянул пан Тадеуш. Англичане оставили на время карты, столпились рядом. Подошли, встали в круг венгры, чехи, французы. Какой-то солидный бельгиец принялся подыгрывать мелодию на губной гармошке, а один из восточников стал мастерски отбивать ритм, извлеченный из кармана алюминиевой ложкой, по расставленным вдоль края помоста банкам и кружкам. Словом, здорово получилось. Всем понравилось. А поэтому, разохотившись, также дружно исполнили еще несколько песен, и английских, и французских, и итальянских. А завершился этот стихийно вспыхнувший концерт опять-таки нашим русским песенным гимном. Кто-то, по-моему, из чехов или из венгров начал: «Кипучая, могучая, никем не победимая». «Стоп!» – остановила Надя. «Давайте сначала». И первая завела: «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля». И так вдруг странно, так неправдоподобно зазвучали в этом гнусном, душном клозете чистые, прекрасные слова о красном московском утре с бегущим за ворот холодком, о дневных шумных городских улицах и детском смехе, о залитых светом реклам ночных усталых площадях. «Кипучая, могучая, никем непобедимая, Москва моя, страна моя, ты самая любимая». Как удивительно сплачивает людей хорошая песня. Еще долго никто не расходится. Ведутся какие-то разговоры. Все добры и внимательны друг к другу. Даже надменные принцы оттаяли в своей холодности, приоткрылись обыкновенной человеческой сутью. Проходя мимо, один из принцев неожиданно остановился и молча всыпал в мои и Надины ладони горсть каких-то мелких, кисло-сладких сушеных плодов. Ай да песня! Ай да наша любимая, признанная сейчас всеми честными людьми планеты Москва-победительница! Однако продолжу свое повествование. Сколько разных лиц, а за каждым лицом сколько разных, непохожих судеб повстречалось нам на пути. Запомнилась одна девчонка, сероглазая, круглолицая, с перекинутой через плечо пушистой косой. Она шла совершенно налегке, с одной гитарой в руках. Эту гитару с голубым бантом на грифе девчонка держала так, будто только что отыграла на ней нечто залихватское или, наоборот, собралась играть. Я заметила ее любопытный взгляд, брошенный на нас. «Минутку, обождите. Вы куда?» Девчонка круто развернулась, пошла за нами. «Ведь вы русские, правда?» Мы с мамой предусмотрительно содрали с себя осты. «Куда вы?» «На Кудыкину гору». Мама недовольна, не останавливаясь, покосилась на девчонку. «Чего ты кричишь? Не догадываешься, куда эта дорога ведет?» Я постаралась перевести разговор. «Почему ты с гитарой? Думаешь, самое подходящее время?» «Эту гитару мне подарили англичане, английские пленные, и я никогда не расстанусь с ней. Никогда!» С непонятным вызовом произнесла округлолицая. «Если бы вы знали, какие это замечательные люди! Они помогали нам, астарбайтерам, всем, чем только могли. Значит...» Она снова вернулась к изначальному разговору. «Значит, вы решили обратно? Вот так? Открыто? Ну, знаете, вы рискуете. Послушайте...» Девчонка встрепенулась. «Возьмите меня с собой. Я часто отстаю. Хозяин долго не хватится меня. Возьмите». «Нет», — сказала мама сурово. «Ты слишком заметная со своей гитарой. Вон, на нас уже отовсюду смотрят. Пожалуйста, иди с Богом. Или ищи себе другую компанию. А с нас хватит. Мы уже побывали в одной переделке». Девчонка с сожалением отстала. Оглянувшись, я увидела, как она остановилась в раздумье на обочине, потом бросилась догонять свою, ушедшую далеко вперед под воду. К вечеру людское шествие постепенно рассеялось. Навстречу нам попадались лишь отдельные повозки, а к ночи дорога и вовсе опустела. По-видимому, поток первых, дальних беженцев иссяк, а жители ближних поселений еще не получили приказа об эвакуации. Подкрепившись на ходу сухарями, мы шагали в полном одиночестве по мокрой от нудного дождя дороге. По обеим сторонам ее тянулся черный молчаливый лес. Было немножко жутковато от обступившей вокруг темноты. Во всем теле чувствовалась усталость. Однако я не ощущала в своей душе раскаяния, так как сквозь черную пелену ночи ярким маяком светилась там, на востоке, конечная наша цель. Было, наверное, около 10 часов, когда позади нас послышался рокот мотора. Рядом остановился крытый брезентом грузовик. Хлопнула дверца кабины, и перед нами возникла во мраке фигура немецкого офицера. В темноте я не разобрала его звание. Он осветил нас карманным фонариком. «Куда держите путь?» Порядком струхнув, я принялась беспорядочно излагать свою привычную версию. Лошадь, телега, родственники. Офицер нетерпеливо прервал меня. «Одним словом, вам до Берента? Садитесь, подвезем». Он обернулся в сторону кузова. «Франц, помоги». Чья-то рука в черной кожаной перчатке высунулась из-за брезентового полога. И уже через секунду-другую мы оказались в абсолютно темном, как если бы к глазам приложили листок копировальной бумаги, насквозь пропитанном сладковатым сигаретным дымом чреве кузова. В тот же миг машина дернулась, покатила по дороге, а я, совершенно ошалевшая от столь бурного развития событий, ведь только что брели, оступаясь по лужам, а теперь вдруг комфортно катим на колесах, правда, неизвестно куда, не удержавшись, смаху плюхнулась на чьи-то жесткие колени. «Осторожно!» — недовольно пробурчал голос рядом. «Садитесь, тут по борту скамейка». Мама первая пришла в себя. «Они едут лишь до Берента?» Я поняла ее. «Знаешь, я только сейчас тоже об этом думала. Давай спросим их. Как думаешь, спросить?» В этот миг щелкнула напротив зажигалка. Осветила склоненное молодое лицо, светлую прядь волос, голубые глаза. Лучик света скользнул по кузову. Я успела заметить 5 неподвижных фигур в немецкой солдатской форме. Остановился на нас. «Как мы поняли, наши попутчицы не немки. Кто вы? Поляки, русские? Мы слышали вам до Берента. Кто у вас там?» «Родственники. Мой дядя. Брат отца. Мы русские эмигранты. Намерены вместе эвакуироваться. Сколько еще до города?» Километров 6-7, не больше, пожалуй. Я вдруг решилась. Сердце в груди гулко забухало. Скажите, пожалуйста, а вы только до Беронта едете или еще дальше? В темноте я не увидела, но почувствовала, как все шестеро переглянулись. Ну, положим, не только до Беронта. А что из этого? Так, ничего. Мы подумали. Мы подумали, может быть, вы согласитесь посбросить нас подальше, за город, если, конечно, можно. Нельзя так нельзя. Пожалуйста. Наступила тишина, в которой, мне показалось, слышен был стук наших с мамой сердец. Кто-то из глубины кузова спросил насмешливо. А как же родственники, брат отца? Но тот, кто сидел с краю, наверное, это и был Франц, сказал с легким раздражением и одновременно примиряюще. «Ладно, Зигфрид, не надо подковырок, их ведь тоже можно понять». Он вновь нацелился на нас лучом фонарика. «А вы, однако, отважные фрау. Как это по-русски? Храбрый русский баба!» И после секундной паузы добавил безразлично. «Хорошо, мы скажем об этом нашему офицеру». Оставшийся до города путь прошел в молчании. Меня охватило неприятное оцепенение. Сейчас они передадут нашу просьбу тому, кто сидит в кабине. Неизвестно, как он отреагирует на это. Может быть, довезет до первого полицейского участка, сдаст, как говорится, тепленькими. Но есть же Бог на свете. Все обошлось. Скоро замелькали в темноте силуэты пригородных дач. За ними плотными рядами потянулись городские строения. Возле едва освещенной витрины какого-то вечернего магазина машина остановилась. Снова хлопнула дверца кабины. «Беронт», — коротко сообщил голос снаружи. «Можете выходить. Приехали». «Рихард, им надо дальше». Тот, кто сидел с краю, высунулся из кузова. «Как раз в том направлении, куда мы едем». Он обернулся ко мне. «Ну, скажите же ему об этом сами, фрейляйн». Я тоже высунулась наружу. «Пожалуйста, господин офицер, если можно, подвезите нас за город. Хоть немного. Если, конечно, можно». Стоявшая внизу темная фигура молча скрылась. Опять коротко стукнула дверца. Машина тронулась. С замирающим сердцем я ждала. Сейчас. Сейчас возле какого-то неизвестного здания водитель нажмет на тормоз. Выскочат полицейские и прости-прощай. Наша с такими трудностями добытая свобода. Однако машина не останавливалась, и вскоре позади опять замелькали темные контуры пригородных домиков. Затем и они кончились. Снова по обеим сторонам дороги потянулся черный лес. Кажется, пронесло. Слава богу. Но отъехали мы от города не очень-то и много, всего несколько километров. Перед глазами возникла какая-то деревня. Миновав кирху с колокольней, машина свернула на укатанную полевую дорогу и уже вскоре въехала в ворота совершенно темной, без единого огонька в окнах, усадьбы. Господский дом оказался пустым. Пройдя вслед за немцами коридор, мы обнаружили просторную кухню, уставленную шкафами с разнообразной посудой и с еще не остывшей до конца плитой. Солдаты обрадованно загалдели, скинули каски, шинели. Это были молодые, но, как мы поняли из их реплик, уже успевшие побывать на фронте парни. Рихард, им оказался чернявый, со слабо вьющимися волосами обер-лейтенант, сказал нам строго. «Сейчас мы здесь переночуем, а рано утром отправимся в дальнейший путь. Вам придется искать своих родственников самим, так как ехать дальше вместе опасно и для вас, и для нас». Он нетерпеливо поморщился. «Не надо благодарностей. А лучше сварите-ка для всех нас кофе и приготовьте какой-нибудь ужин. Франц позаботится обо всем необходимом». Франц с двумя солдатами тотчас исчезли и минут через 20 притащили откуда-то корзину картофеля, банки с маринованными огурцами, патиссонами и помидорами, а также порядочный шмат шпика. Мы с мамой захлопотали у плиты, и уже вскоре в огромной сковороде аппетитно зашкварчала в растопленном сале картошка. Вкусно запахло свежезаваренным кофе. Немцы расположились в передних комнатах, а мы с мамой Плотно поев, леглись тут же в кухне на мягких топчинах, что были расставлены вдоль стен. Удивительно, ведь никто из них не задал нам больше ни одного вопроса, касающегося дяди. Никто и не поинтересовался, куда мы идем, на что надеемся. Проявили ли столь несвойственную нацистам деликатность, или просто сейчас им, пребывающим в состоянии безысходности, нет до нас никакого дела? Обо всем этом я думала, лежа с открытыми глазами возле теплой плиты. А еще думала о последних словах фрау Гельб, что были произнесены ею буквально вчера, на привале. В Евангелии сказано: «Настанет время, когда все твари будут иметь жилище, а человек потеряет все, в том числе даже свой дом». Теперь это время настало. Лисы имеют норы, птицы небесные гнезда, а нам, людям, негде преклонить свои головы. Это Господь Бог наказал человечество за все совершенные им прегрешения. Господи, Боже мой, сквозь подступающий сон думаю я, как долго ты еще будешь наказывать бедных людей? И за что? Сейчас ты милостив к нам двоим. Мы сыты, лежим в тепле. Но это чужое, не принадлежащее нам жилище. Мы на чужой земле, и люди, что рядом с нами, тоже чужие, равнодушные, враги нам, нашей стране. Смилуйся же над нами, Господи, помоги всем страждущим, пощади невинных, ведь их большинство, а виноватых за все людские беды накажи жестоко и беспощадно. Сделай так и, пожалуйста, как можно скорее, чтобы окончилась, наконец, эта ужасная, страшная война. Утром мы не слышали, когда уехали наши кратковременные попутчики, а проснулись от сердитого польского говора. В дверях стояли мужчина лет 40 в рабочей робе и примерно такого же возраста неопрятного вида женщина, как впоследствии выяснилось, муж и жена Фольксдейчи. Они были оставлены своими хозяевами для охраны поместья, как наши Сима с Нинкой и Линда. И теперь, обнаружив сломанный замок на хранилище и взломанные двери, обвинили нас в самоуправстве, категорически потребовали немедленно возместить ущерб и оставить усадьбу. «В чем дело, панове?» – гордо и сухо сказала я, поднимаясь с топчина. «Во-первых, мы ничего не ломали. Это сделали немецкие солдаты, которые ночью подвезли нас сюда. Во-вторых, мы русские, и идти ли нам дальше или остаться здесь, пока не решили. А в-третьих...» «В-третьих, панове, вам не следует так вести себя. Не следует кричать на нас. Это может дорого обойтись вам». «Ах, как они, эти два хамелеона, пани Едвига и пан Езев, сразу заюлили, заулыбались, узнав, что мы русские. И как же я уже очень скоро жестоко поплатилась за свое неумное бахвальство». Беспрерывно извиняясь и подобострастничая, супруги рассказали, что в деревне, кроме их двоих, оставлены еще 8 человек, и среди них местный полицейский. Все они с часу на час ждут повторного приказа на эвакуацию. Но если русские пани и паненка пожелают здесь остаться, пожалуйста, они не вымолвят никому ни слова. Наоборот, охотно помогут, покажут, где лучше спрятаться. Так что пусть гнетики, уважаемые русские пани, не сомневаются. Они оба истинные польские патриоты, на них можно положиться. Ну, раз так, если предавшие единожды свою польску Фольксдейчи вновь почувствовали себя патриотами. Словом, мы решили перед уходом позавтракать. А меньше чем через час к дому неслышно подкатили на велосипедах полицейский и жандарм с железной бляхой на груди. «Вот они!» – злорадно выкрикнула пани Едвига, пропуская обоих сыщиков в кухню, где мы успели уже комфортно усесться за столом и указывая на нас грязным пальцем. «Эти двое русские, и они намерены ждать здесь своих жолнажей, свое русское воинство. Сами сказали нам об этом. Вот они!» Словом, уже через каких-то полчаса мы понуро шагали в толпе арестованных вдоль деревни по направлению к городу Битову, из которого только вчера утром с такими светлыми надеждами вышли в путь. Оказывается, перед рассветом фельджандармерия устроила в деревне облаву, в ходе которой было выловлено около 20 укрывшихся от эвакуации злоумышленников. Из них человек 5 – местные жители, остальные – отставшие в разное время от своих хозяев различные арбайтеры, иными словами, беглые. Среди нарушителей были люди разных национальностей. Впереди вышагивали в мрачном молчании два рослых англичанина в полуцивильной одежде. За ними несколько восточников, потом чехи, поляки, итальянцы. Шествие замыкали мы двое. Колонна двигалась быстро. Шедшие по бокам два конвоира покрикивали, торопились засветло добраться до места. У мамы была стерта нога. Она отставала. Я тихонько просила шедшего впереди нас поляка: «Пан, поведь англикам, чтобы не так швидко. Пан, передай англичанам, чтобы не так быстро». Наконец, уже в темноте, добрались до города. Еще минут 40 тащились по каким-то узким улицам и переулкам. Затем остановились возле большого с колоннами здания. Двери открылись. Мы гуськом поднялись по узкой металлической грязной и гулкой лестнице на самый верх, на чердак. Здесь долго ждали, пока невзрачный тип в солдатской шинели принес связку ключей. Дужка замка наконец отскочила, массивная металлическая дверь со скрипом отворилась. В лицо пахнуло удушающей вонью, смрадом. Мы очутились в нашей теперешней темнице. Прощай, кратковременная свобода. 13 февраля, вторник, 4 часа пополудни. Пока еще брезжит свет в оконцах, напишу о событиях дня. Сегодня с утра была на так называемых городских работах. Пахан выполнил обещание, включил меня в список работоспособных. Всего отобрали 12 человек. Надежда тоже оказалась в числе штадт-арбайтеров, и мы с ней, в компании с двумя польскими парнями, Ежи и Ральфом, отправились под конвоем хромоногого полицая в какой-то продовольственный склад, расположенный на окраине города, где нас заставили грузить в машину и развозить по магазинам коробки с разными продуктами. Как позднее выяснилось, нашей четверке повезло больше всех, потому что остальным узникам выпало либо чистить общественные туалеты и помойки, либо убирать городские улицы и вывозить мусор. Только выйдя на свежий воздух, я поняла, до какой же степени истощена и обессилена. Сразу закружилась голова, в глазах замелькали на фоне глухой черноты какие-то огненные точки. Я, наверное, тут же грохнулась бы на асфальт, если бы не поддержал идущий позади Ежи. «Держись, паненка, соберись силами», — шепнул он мне. «А то ведь этот колченогий тип может запросто шлепнуть тебя, заведет куда-нибудь за угол и... вот так!» Ежи выразительно щелкнул языком. «Потерпи, может быть, нас где-нибудь покормят». Мы гуськом брели под дулом автомата по улицам, а встречные прохожие провожали нас удивленными взглядами, брезгливо шарахались в сторону. Видок у каждого, конечно, был отнюдь не для городского рандеву. Кроме того, наша одежда, волосы, руки, видимо, настолько пропитались клозетной вонью, что вокруг нас словно бы образовалось некое ароматическое облачко. Конечно же, нас никто и не собирался чем-либо кормить. Пришлось самим заботиться о себе. В одном из магазинов мы разгрузили штук 20 коробок с кровяной колбасой. И там же я впервые в жизни совершила, по примеру Надьки, настоящую кражу. Украла целый колбасный круг. То, что мы брали иногда у Шмидта в Гросскрепсе, не воспринималось нами как воровство. Просто считали, что действуем по принципу: если от многого берут немножко, это не кража, а дележка. А тут... Служащая магазина, белобрысая немка, что принимала от нас товар, отлучилась по зову Ежи и Ральфа на минуту к машине. Что-то у них там не сходился счет коробок, а я, войдя в этот момент в кладовую с очередным грузом в руках, с удивлением увидела вдруг, как Надежда торопливо сует трясущимися руками за пазуху целую круглую колбасину. «А ты что вылупила, Зенки?» – ощетинилась она на меня. «Возьми тоже. Если не для себя, то хотя бы для матери. Ведь помрет с голодухи. Думаешь, они тут считают?» И я, подстегнутая этими словами, ведь и в самом деле мама в последнее время ужасно плохо выглядит, того и гляди свалится, после мучительного секундного колебания совершила эту кражу. С неприятным, острым холодком в сердце схватила из раскрытой коробки такими же трясущимися, как у Надьки, руками первый попавшийся колбасный круг. Торопливо, за дверью уже слышались шаги немки-кладовщицы, сунула его за пазуху. Благо, за период тюремного заключения стала тощая, как доска. А потом до конца работы обмирала от страха. Увы, угрызениями совести не терзалась, что кто-то из служащих магазина заметит пропажу и вздумает обыскать нас. Но, слава богу, и на этот раз пронесло. Вернулись в свою темницу. Господи, каким же постылым, безрадостным было это возвращение. А тут новость. Днем приходили полицаи, забрали неизвестно куда нескольких бельгийцев и французов, в основном тех, кто особенно увлекался разговорами о политике. Неужели за это? За разговоры? Мало того, что забрали, так предварительно еще и избили резиновыми дубинками. Каким же сволочным подонком надо быть, чтобы, выслуживаясь перед нацистами, втайне предавать своих же сокамерников? Ах, каким же гнусным мерзавцем надо быть! А ведь он или она есть. Они ходят среди нас. Возможно, сами подстрекают к опасным, откровенным разговорам. Сознаюсь, мне страшно сейчас. Ведь пахану и некоторым другим известно о моих дневниках. Вдруг завтра выкрикнут от двери и мою фамилию, произнесут зловещие слова «на выход и без вещей». Ночь. Эти последние слова дописываю почти наугад. В нашем клозете непроглядная темень. Не мелькают больше огни с дымными, чадящими шлейфами. Проводов уже нет. Их почти дочисто ободрали со стен и сожгли. Не слышно теперь Петруччо. Заболел. Лежит в жару. Час назад я поднялась на помост. Отнесла ему кусочек колбасы. Он, конечно, съел ее, но вряд ли это поможет ему. Не слышно также ни обычных доверительных разговоров, ни смеха. Словно бы глубокое уныние охватило всех и вся. Господи, ну сколько же еще ночей нам предстоит провести тут? Да, между прочим, когда мы возвращались с городских работ назад, наш колченогий страж, кстати, не таким уж он гнусным типом оказался, каким представлялся вначале. Так вот, он сказал, что скоро всех узников должны куда-то отправить. И добавил загадочную фразу: «Для вас было бы лучше, если бы удалось остаться здесь». Однако на все наши расспросы он ничего больше не добавил, а вскоре и вообще прекратил разговор. Странно. Куда же они хотят нас теперь гнать?